Глава третья. Макс. Если возможности твои ограничены, все равно действуй, ибо только через действие могут возрасти твои возможности. Шри Аурадабина. Мне нужно вернуться. Что? Проснись. Что случилось? Мне нужно вернуться. Куда? В Москву. Ты что, сдурела? Отец смотрит на часы. 4 утра. Какая шлея тебе под хвост попала? Я не могу сейчас всего объяснить. Не понимаю. Только сидели вместе. Что успело произойти? Успела. Дурость какая-то. Мне срочно нужно в Москву, понимаешь? Нет, не понимаю. Понимаю только, что сидели за столом, все было нормально. А потом ты будешь меня посреди ночи, уже рассвет. Ты можешь толком объяснить, что случилось? В его тоне уже искрятся первые нотки раздражения. Пап. Клянусь, я все объясню, но потом. Ладно? Нет, не ладно. Нотки на глазах сливаются в колокольчики, раздражение грозя перерасти в наковальню злости. Просто будь мне сейчас другом, настоящим, который может не знать, не понимать, но доверяет, который боится, но верит, обижается, но прощает, который поможет в нужный момент не для того, чтобы поставить галочку, и согласен ждать вечность, чтобы просто узнать, что у тебя все в порядке. Я не знаю, что еще сказать. Я должна быть в Москве сейчас. Так или иначе, я там буду. Ты можешь помочь мне, но не помешать, разве что свяжешь по рукам и ногам. Правда, придется еще и кляп воткнуть, потому что я буду кричать. Дикость какая-то. Я еще раз спрашиваю, ты можешь объяснить, что случилось? Сейчас нет, это только все осложнит. Ну, нет, значит, нет. Нет? Значит, то, что я только что говорила, для тебя ничего не значит. Ты не можешь быть мне даже другом? Я твой отец. И что это значит, по-твоему? Делайте, что хотите, только меня не трогайте. А тут матери нет, и вся ответственность на тебе? Да она меня убьет. Это все, что тебя волнует? Я думала, что быть отцом — это не только уметь принимать решения, но и принимать их. Единолично, властно, может и ошибаться, но уж точно никогда не бояться. Время рассудит, да уж. Но оно судит только сильных. Все, хватит. Это слишком. Он вдруг смягчается. Ага, меняет тактику. Так радовалась, что получилось приехать. И мать осталась. Я думал, ты не будешь меня связывать по рукам и ногам? Я надеюсь на твое здравомыслие. По тону понятно, что все безнадежно. Отпустить тебя одну через полстраны, неизвестно почему и зачем, я не могу. Можешь думать, что хочешь. И время действительно рассудит. Ты тут права, я знаю как. Ты не знаешь. Вернувшись в свою комнату, я сильно хлопаю дверью. Не потому что зла, а потому что он ждет, что я буду зла. Значит, все как обычно. Так он будет думать. Караулит, конечно, часок для порядка совести. Но ничто так охотно не заполняет предрассветные часы, как